подпольных сейфов для хранения драгоценных предметов. Изображения на керамике нового правящего класса Уари показывают существенное противоречие в разгар экспансии Уари. Правители Уари окружали себя иконографией и, соответственно, мистикой, религией Веракочи, изменяя при этом существо его учения. В Андах этнические племенные единицы не были равными партнерами во взаимном обмене. Новый, восходящий класс людей руководил организацией не только ресурсов, но также и труда. Характер и идентичность этого нового класса, поддерживавшего иконографию силы, объясняет далее динамика экспансии Уари. Анита Кук не так давно показала, что новые керамические мотивы, появившиеся одновременно в Тиауанако и Уари и содержавшие изображение трофейных голов жертвоприносителя, ведущего на привязи ламу, а также отрубленных рук и костей ног, представляют собой возрождение более древнего стиля, связанного с городом Пукара на севере бассейна Титикаки. Пукара, процветавшая примерно с 200 года до нашей эры, приблизительно до 200 года нашей эры, являлась конкурирующим с Тиауанако государственным образованием. Отношения между этими двумя городами, похоже, простирались от интенсивной конкуренции до открытой враждебности. Известные стела молнии, найденная в Тиауанако, как показало исследование Серхио Чавеса, была снята своего фундамента в Арапе, находившейся тогда под контролем Пукары, и отвезена за 90 миль плотом через озеро Титикаку в Тиауанако. До своего полного исчезновения в IV столетии Пукара, похоже, была главным, а возможно, единственным серьезным конкурентом Тиауанако в бассейне Титикаки. Керамическая иконография Пукары, особенно жертвоприноситель, объясняет характер ее культуры. Ранние пукарские рисунки изображают его ведущим ламу на привязи, которую он держит левой рукой, а посох в правой. Эта фигура иногда носит воротник, изображающий крошечные трофейные головы. Иными словами, как утверждала Кук, народ Пукары идентифицировал себя как пастухов-кочевников. В отличие от своих аналогов, Каньяри Эквадора, которые, по их собственным оценкам, с благодарностью приняли эмиссаров Веракочи, влияние Тиауанако, пастухи Пукара, очевидно, не имели никакого стремления отказываться от своего старого образа жизни. Источник конфликта между Пукарой и Тиауанако, должно быть, заключался в стремлении последнего к распространению земледельческой цивилизации, в которой пастушество неизбежно играло бы вторичную, подсобную роль. Как отмечал Колата, представители Тиауанако в действительности привели к гармонии потенциально разрушительную конкуренцию между земледельцем и скотоводом посредством точной синхронизации производственных стратегий, решения территориальных споров и перераспределения самых разных продуктов труда обоих этих видов профессиональной деятельности. В Тиауанако пастухам указывали, где и когда пасти животных. Эта тенденция в Тиауанако выражается не только в систематическом распространении земледельческих колоний, снабжаемых караванами ламы из бассейна Титикаки, но также тем фактом, что в то самое время, когда вожди Тиауанако посвятили Акапану культу воинов, они взамен ее развернули на новой земле строительство святыни Пума-Пунку, львиные ворота. Четырехъярусная платформа пирамиды с собственной системой каскадов-водопадов и изящно вырезанными из камня архитравами Пума-Пунку называлась одной из самых красивых и сложных в архитектурном отношении строений, когда-либо созданных в древнем андском мире. Она находилась над основными воротами этого строения, где первоначально располагалась фигура бога ворот, о значении которого для земледельческой цивилизации уже было подробно рассказано выше. Эта фигура была ошибочно перемещена к воротам в Каласасайю в неизвестное время и неизвестными людьми. Возрождение в начале VII века пукарских иконографических мотивов не только указывает на то, что практика войны стала вновь престижной, но и тождественна самим воинам.